Глава 11. «Ну так извольте спрашивать», — бурчит буревестник, едва скрывая раздражение. Я неспешно откусываю кусок яблока и демонстративно начинаю жевать, наслаждаясь затянувшейся паузой. «А яблоки-то вкусные», — говорю с легким удивлением. «Зачем было подделывать их вид? Ладно бы, если на самом деле они были с червями». Князь недовольно хмурится и холодно бросает. «Вы меня обижаете, Данила Степанович. Как я мог бы предложить гостям испорченную пищу?» Я усмехаюсь, пожимая плечами, словно вопрос настолько очевидный, что даже обсуждать не стоит. Пища бывает разной. Для кого-то и черви — деликатес. Слышу, как кто-то за столом тихо втягивает воздух, но внимания не обращаю. Пусть думают, что хотят. Светка, по мысли речи, не сдерживает злорадный смех. «Какие у них теперь рожи, Даня, когда ты их уел? Особенно у воблы Литки». Я бросаю уже серьезнее. «А вообще, Герасим Станиславович, вот эти ваши иллюзии, мне их как воспринимать? Как розыгрыш? Оскорбление?» «Хотя нет, на безобидный розыгрыш это точно не похоже». Взгляды младших буревестников метаются между мной и князем. Князь нервничает. Чуть сжатые губы, едва заметное движение пальцев по поверхности стола. Он явно никак не ожидал, что его иллюзии можно срезать, словно подсолнухи. После короткой паузы он отвечает. «Нет, это не розыгрыш, Данила Степанович. Это проверка». «Проверка на что?» Уточняю равнодушно. «Я жду объяснений, если, конечно, вы не хотите, чтобы я посчитал себя оскорбленным». Князь молчит, берет со стола вилку. Иллюзия, покрывавшая ее раньше, уже исчезла, и теперь это обычный серебряный прибор с мелкими потертостями, свидетельствующими о ее настоящем состоянии. Он внимательно рассматривает вилку, а затем произносит. «Надо сказать посудомойкам, чтобы тщательно мыли столовые приборы». Стоящий неподалеку дворецкий тут же кивает. «Сейчас же сообщу им, ваше сиятельство». «Герасим Станиславович, напоминаю, что мы здесь собрались не ради вилок. На что же вы меня проверяли?» Князь сохраняет каменное лицо и отвечает спокойно. «Просто вы бы не подошли для моего задания, если бы не смогли разоблачить иллюзию». Я усмехаюсь. «И сколько еще вы собираетесь меня проверять?» «Сразу предупреждаю, у вас остается ровно час, чтобы объясниться, прежде чем я улечу. Напоминаю, я здесь, чтобы решить вашу проблему и получить родовые земли, а не участвовать в ваших проверках». Князь слегка наклоняет голову. Внешне принимая мои слова сдержанно, без видимого раздражения. «Больше никаких иллюзий. На еде и вашем окружении», — обещает он с показной серьезностью. «Видимо, иллюзии фасадов останутся». «Вы доказали, что способны справиться с делом, которое я хочу вам поручить. Позвольте обсудить это наедине». «Хорошо», — соглашаюсь я, поднимаясь из-за стола. Оборачиваюсь к Светке и киваю. «Спокойно отобедай, дорогая. Теперь все на столе настоящее». «Постараюсь, дорогой», — отвечает она с легкой улыбкой, которая в переводе со Светкиного означает «ну-ну». Мы с князем выходим из зала и направляемся на открытую террасу. Там уже все подготовлено. Уютные кресла с мягкими пледами, жаровня с теплыми углями, кувшин с горячим глинтвейном и две кружки на тумбе. «Данил Степанович, садитесь, пожалуйста», — говорит князь, жестом указывая на одно из кресел. Я сажусь, а он занимает место рядом. «Глинтвейн просто замечательный, советую вам попробовать», — говорит он с сухой, почти натянутой улыбкой. Я оцениваю его взглядом и киваю. «Давайте, пожалуйста». Князь молча наливает напиток в обе кружки и передает одну мне. Мы поднимаем кружки, и я делаю глоток. Глинтвейн действительно оказался хорош. Горячий, насыщенный специями, с легкой горчинкой. «Достойно», — говорю я, ставя кружку на тумбу и переводя взгляд на князя. «Ну а теперь, Герасим Станиславович, давайте к делу. Зачем весь этот цирк? Уж простите за честность». Делаю еще один глоток глинтвейна. Крепкий напиток. Никакого эффекта от алкоголя, конечно, не чувствую. Князь внимательно наблюдает за мной. «И не пьянейте», — вдруг произносит. «Вы, прямо скажем, человек с множеством талантов. Вас не застать врасплох». «А в гостях тем более», — равнодушно отвечаю я, взглянув на него. «Особенно у вас, князь». «Зачем вы так, Данила Степанович?» — говорит с укором. «Я же обещал объяснить причину своего поведения». «Так почему я еще ничего не услышал?» Спрашиваю, ставя кружку на стол. «Мне нужно, чтобы вы дали обещание», — наконец произносит он. «Обещание, что вы не раскроете мой родовой секрет. Я расскажу его вам, чтобы решить одно дело». Я хмыкаю, спокойно откидываясь в кресле. «Нет. Я здесь не для того, чтобы хранить чьи-то секреты. Я здесь, чтобы помочь с вашим делом. Ничего другого обещать не могу. Если царь спросит меня о чем-то, я не вправе ему отказать». Князь хмурится. Его брови слегка сдвигаются, но в глазах нет удивления. Скорее, подтверждение его догадок. «Вот как. Впрочем, другого ответа я и не ждал», — говорит он сдержанно. «Так о чем речь?» — спрашиваю, переводя взгляд на его массивный перстень. Перстень продолжает выпускать невидимые иллюзорные щупы, уходящие сквозь стены и пол. Очевидно, именно он формирует все иллюзии города. А как? Скорее всего, он соединен с артефактными вышками и, используя их энергию, управляет настройками. Перстень — это, по сути, пульт управления всем этим миражным спектаклем. Князь задумчиво отвечает, не торопясь раскрывать карты. «Знаете, Данила Степанович, не все, что мы имеем, на самом деле принадлежит нам. Очень часто оно лишь заемное». Я киваю, глядя прямо на его тяжелый перстень с изображением вихря, и спокойно уточняю. «Как ваш перстень?» Его глаза мгновенно расширяются. Теперь он смотрит на меня с заметным напряжением. «Как вы поняли, что сила иллюзии исходит от перстня?» «А я и не понял», — отвечаю с легкой улыбкой. «Только предположил. Тыкнул пальцем в небо. Спасибо, что подтвердили мои догадки». Князь морщится, осознав, что сглупил. Сейчас явно корит себя. Хотя, если честно, я сразу понял, что дело в перстне. Но ему вовсе не обязательно знать о моем всестороннем зрении. Энергетическом, ментальном и прочем. Пусть думает, что сам раскололся. Он опускает взгляд на массивное кольцо, задумчиво поглаживая его пальцами, словно пытается решить, стоит ли раскрывать еще что-то. «Так я угадал?» «Строю из себя незнайку». «Да». После короткой паузы признается он. «Вы правы. Моя слава — это лишь внешняя оболочка. Потому что моя сила принадлежит не мне». Он замолкает, делая паузу, затем тихо, почти шепотом добавляет. «Она принадлежит демону». «Демону?» — переспросил я, прищуриваясь. «Вы одержимы?» В этот момент дверь открывается, и в помещение входит княжич Ярослав. «Нет», — отвечает князь, но его голос звучит неуверенно. «Тогда вы глупец», — произношу я спокойно. Ярослав вскидывает голову, его лицо краснеет от злости. «Как ты смеешь так разговаривать с моим отцом?» Лицо князя мрачнеет. Он бросает строгий взгляд на сына и жестом останавливает его. «Спокойно, Ярослав», — говорит он, а затем оборачивается ко мне. «Поосторожнее со словами, Данила Степанович». «Уж я-то точно поосторожнее вас», — заявляю, игнорируя предостерегающий тон князя. Уж очень сильно он упал в моих глазах, ниже плинтуса. «Если вы не одержимы, значит, заключили сделку с демоном. А если еще и на крови, то глупее поступка сложно представить. Князь молчит, но его плечи опускаются, а из груди вырывается тяжелый вздох. «Вы очень хорошо разбираетесь в демонологии», — наконец произносит князь. «Меня обязывает сделка, которую заключил мой дед с одним из демонов», — отвечаю я, наблюдая за его реакцией. Князь кивает каким-то своим мыслям. «Да, я слышал о короле теней. Как раз с одним из его генералов я заключил сделку». Я приподнимаю бровь. «И что вы получили?» Князь опускает взгляд на перстень, словно оценивает его заново. «Я получил силу. А он забрал Буяник». «Буяник? Остров рядом?» «Да», — нехотя поясняет он. «Небольшой остров, намного меньше моего. Но недавно он неожиданно стал переходить в астральный мир. Там открылись прорывы». «Ожидаемо», — киваю я, будто рассказываю о чем-то очевидном. «Отдав остров демонам, вы, по сути, подписали себе приговор. Астральные прорывы — был вопрос времени. Так а что вы хотите? Чтобы я разорвал сделку, вернул перстень демону, а вам остров?» Князь мрачно смотрит на кольцо, затем переводит взгляд на меня. Он явно все еще ломает голову, пытаясь понять, как я его раскусил. Поток энергии, исходящий от артефакта, выдает все, но мне искренне приятно наблюдать, как он досадует из-за своей ошибки. Наконец, он нарушает молчание. «Нет, Данила Степанович, я не хочу разорвать сделку». «Ну, конечно. А ведь это был самый простой и очевидный выход из ситуации». «Тогда что?» — скучающе бросаю я, подперев подбородок рукой. Ответ и так напрашивается, да только вот, как говорится, в одну лапу всего не сгребешь. Князь внимательно смотрит мне в глаза. «Я хочу, чтобы вы уничтожили демона». «Ну-ну, конечно, другого и не ждал». Руины Северной обители, Антарктида. Зела выходит из шатра, где только что обсуждает с Лидзором предстоящую смену патрулей. Она оглядывает ряды постов, проверяет, все ли идет по плану. Как и ожидается, порядок поддерживается четко. Патрули на местах, зомбированные, неукоснительно выполняют свои задачи. «Зела, ты в порядке?» — раздается голос Бера, подходящего ближе. Она слегка оборачивается и с едва заметной улыбкой отвечает. «Конунг Данила. Значит, он женат на люминарии?» Бер вскидывает бровь, удивленно прищуриваясь. «Откуда ты это знаешь?» «Перед тем, как уехать, он послал мне воспоминания о том, кем является», — спокойно поясняет она, — «чтобы у меня не возникло вопросов». «И?» «Что ты думаешь?» Бер внимательно всматривается в ее лицо. Зела на секунду задумывается, а затем произносит. «Этот человек многое для нас сделал, и он заслуживает быть нашим королем. Тем, кем он станет, когда мы вернем к жизни наш народ, вернее, то, что от него осталось». Бер возражает. «Вообще-то есть и другие претенденты». Зела смотрит на него, уголки ее губ дрогнули в легкой улыбке. «Ты?» Бер пожимает плечами. Его голос звучит увереннее. «Да хоть бы и я». Зела не выдерживает и коротко смеется. «Бер, я люблю тебя, но ты больше поэт, чем король». «Я вообще-то мечник», — обиженно возражает он. «И ты мне проиграл в турнире», — напоминает она, не скрывая улыбки. Бер вскидывается. «Ну и что? Это не значит, что я плохой воин. Просто ты выше всяких похвал». «Ты умеешь делать комплименты девушкам», — усмехается Зела. «И я не про себя вообще-то говорил», — замечает Бер, задумчиво касаясь фламберга на поясе. «А про того, кто в хранилище находится». Улыбка Зелы исчезает. Ее взгляд потемнел. «Ах, это сволочь!» «Да, я видела его в хранилище. Думаю, его можно просто тихо убрать. И проблем не будет». Глаза Бера мгновенно сужаются. В голосе появляется жесткость. «Нет, Зела, ты этого не сделаешь». Они стоят, смотрят друг на друга несколько долгих мгновений. Наконец Зела произносит. «Конунг Данила много для нас сделал. И ты не хочешь отплатить ему добром, избавив от лишних проблем». Бер тяжело вздыхает, его голос становится мягче. «Я просто знаю Данилу. Он привык сам решать свои проблемы. Он все делает по-своему. И, честно говоря, вряд ли поймет твой метод решения». Вздохнув, Зела отворачивается. Ее голос звучит тише. «За это я тебя люблю. Ты моя совесть». Бер улыбается, слегка качая головой. «Вообще-то, я твой защитник». Зела взглядывает на него, чуть смягчаясь. «А что же Конунг? Ему же придется разбираться с тем». Кивает Альва в сторону хранилища. «Данила справится», — уверенно отвечает Бер. «Да еще и окажется в прибыли. Как всегда».